страдание рекой. Строкою на телеэкране, а ты дрожащей рукой, нащупав медики в кармане, бармену сыпишь из горсти за чарку горького спасения. Не верь, не бойся, не проси. Грядет великое знамение. По мостовой, насупив бровь, идешь угрюмым иноверцем. Подтеки черные, как кровь, не на асфальте, а на сердце. Восходит мутная луна, и ветер воет над мостами. Клочки газет по сторонам бегут вперед крысиной стаей, и трубной яростью басит казенный рупор за плечами. Не верь, не бойся, не проси. Тебя не одолеть речами. Коленем былого дня, в тиши прокуренного утра, как феникс выйдет из огня, твой стих и ранящий, и мудрый. Злодейству близится предел, и кульминация болезни. Миссия нынче не удел, но завтра стих твой будет песней. Ее в груди ты пронеси через овраги лжи и хамства. Не верь, не бойся, не проси. Коль слово есть, то будет паства. Пусть только сердце не остынет.